Русалочка. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. На самом дне моря, в великолепном коралловом дворце, жил морской царь. И было у него 6 дочерей красавиц, а прекрасней всех была младшая, русалочка. Кожа ее напоминала розовые лепестки, глаза отливали бездонной голубизной, смех ее подобен был журчанию весеннего ручья. Как и у сестер, вместо ног у нее рос рыбий хвост. Часами русалочка резвилась в воде с подругами, но больше всего на свете любила она слушать рассказы своей бабушки о надводном мире. «Когда вам исполнится 15 лет, милые внученьки, — говорила бабушка, — вы тоже сможете подняться на поверхность и увидеть много необычного». Повзрослев, сестры-русалочки поднимались со дна морского, чтобы взглянуть на белый свет. Возвращаясь домой, они рассказывали удивительные вещи. Одна видела город, весь в огнях, другая любовалась закатом солнца, а третья наблюдала за детьми, играющими на песчаном берегу. Наконец и русалочке исполнилось 15. Бабушка вплела ей волосы морские цветы и жемчуг, а хвост украсила причудливыми раковинами. Когда девушка всплыла на поверхность моря, солнце уже садилось. В закатных его лучах она увидела великолепный корабль, гордо скользивший по воде. На палубе звучала музыка, кружили в танце пары, там царило веселье. Среди танцующих выделялся молодой красавец. То был принц. Он праздновал день своего рождения. «Как он прекрасен!» — восхитилась русалочка. Уже было поздно, но она все не могла налюбоваться молодым человеком. Внезапно небо зловеще потемнело, это надвигался шторм. Огромные волны раскачивали корабль, весь он точно трещал по швам. И тут произошло страшное. Большая мачта переломилась пополам, судно накренилось и стало тонуть. Встревоженная русалочка бросилась искать принца, затерявшегося в бушующих волнах. Она заметила его среди обломков корабля. Юноша был без сознания. Русалочка подплыла к нему и, обняв, стала удерживать на воде. Лишь под утро добралась она до берега и только тогда оставила принца. Она увидела, что к юноше подошли 2 девушки, которые тут же стали звать на помощь людей. Русалочка с горечью смотрела, как очнувшийся принц улыбался другой, полагая, что именно ей он обязан жизнью. С печалью на сердце нежная, кроткая жительница моря поплыла домой. Сестры, увидев ее печальной, стали расспрашивать, что произошло, но она молчала. Прошло некоторое время, и русалочка спросила у бабушки: «Скажи мне, милая бабушка, люди умирают, как и мы, или живут вечно?» «Дитя мое, — ответила бабушка. «Мы живем около 300 лет, а люди намного меньше. Но у людей есть бессмертная душа». «Что мне сделать, чтобы и у меня была такая душа?» — спросила юная русалочка. «Надо, чтобы мужчина, живущий там, на земле, полюбил тебя и доказал свою верность. Но какому же мужчине понравится наш рыбий хвост?» Русалочка решила попросить помощи у морской ведьмы. «Я знаю, зачем ты явилась», — сказала колдунья. «Хочешь, чтобы у тебя были хорошенькие ножки? Ты мечтаешь о любви принца. Готова ли ты страдать ради этого?» «Да», — ответила, трепеща от страха, русалочка. «Хорошо, я приготовлю для тебя зелье. За него ты отдашь мне самое дорогое, что у тебя есть. Твой чудесный голос. Но берегись. Если принц женится на другой, ты не обретешь бессмертной души. И на следующий день после его свадьбы умрешь». Ведьма взяла у нее голос, и та онемела. Держа в руке пузырек с заветным зельем, русалочка стала всплывать на поверхность. На берегу она выпила отвар. В ту же секунду почувствовала невыносимую боль и потеряла сознание. Когда русалочка пришла в себя, то увидела рядом принца, неотрывно смотревшего на нее. Вместо хвоста у нее теперь были две прелестные маленькие ножки. Но тут девушка поняла, что она совершенно нагая. Покраснев, она прикрылась своими длинными роскошными волосами. «Кто ты, прекрасное дитя?» — ласково спросил принц. Но она могла лишь поднять на него взгляд, полный любви и нежности. Принц перенес русалочку во дворец и подарил ей чудесные одежды. Когда наступил вечер, он устроил для нее настоящее торжество. Девушка не могла ни говорить, ни петь. Она танцевала, и это было столь прекрасно, что нельзя было не залюбоваться ею. Но при каждом шаге русалочке казалось, что в ступни ее впивается сотня кинжалов. С каждым днем принц все сильнее привязывался к немой красавице. Он любил ее, как младшую свою сестру, вовсе не думая жениться на ней. «Родители решили меня женить», — сказал однажды принц русалочке. «Они выбрали мне в жены дочь короля соседней страны. Поедешь со мной посмотреть на нее?» На королевском паруснике отплыли от берега, и вскоре корабль причалил к пристани столицы соседнего государства. Там прекрасный принц встретил свою нареченную и замер от изумления и радости. «Я узнал тебя! Это ты спасла мне жизнь во время бури!» — сказал он и протянул руку чужеземной принцессе. Сердце русалочки было разбито. После свадьбы молодожены направились в опочивальню, а русалочка осталась одна на палубе. И вдруг среди волн девушка заметила сестер. Все они, как одна, были коротко острижены. «Мы отдали свои волосы морской ведьме в обмен на волшебный кинжал», — сказала старшая сестра. «Ты должна заколоть им принца. И когда кровь его сердца коснется твоих ног, они вновь превратятся в русалочий хвост. Ты будешь спасена, не умрешь и не превратишься в морскую пену. Сказав это, сестры скрылись под водой. Русалочка взяла кинжал и пошла в шатер, где спали новобрачные. Она поцеловала принца в лоб, так и не решившись убить его, а кинжал выбросила в морскую пучину. Первые лучи солнца показались на горизонте, когда русалочка вновь вышла на палубу. И тут она почувствовала, что превращается в легкий туман над морем. Она подняла голову и увидела удивительные воздушные создания, которые шептали дивными голосами. Мы дочери воздуха, как и ты, мы любили и мечтали о бессмертной душе. И теперь мы можем обрести ее, если будем творить добрые дела. Лети к нам, милая маленькая сестра.